За время, проведенное здесь, в смысле вообще на войне, протянул Артем, хватит мне приключений на всю оставшуюся жизнь. На земле спали, ночами ходили, подножным кормом питались, мы с Олегом в плену побывали. Зато вас все это закалило, и трудности преодолевать научило, назидательно проговорил Олег. Ну да, да вот только часть нас, на этой войне изгорела, не стать нам прежними, и наград никаких, пробурчал Борис. Я позабочусь, серьезно сказал капитан, чтобы вас отметили. Пройдя еще с километр, они нашли место, где спрятали лодки и шесты, столкнули их на воду, затем в одну уселись Борис с Генкой, проверяя, насколько она погрузится, и не даст ли течь. Нормально, плывем на одной, решил Олег, берите шесты. Когда погрузились все, Геннадий встал, оттолкнулся шестом, и сказал, ну все, прощай берег с таким трудом у врага отвоеванный, может когда и свидимся. Луна, звезды, темная вода и тихая переправа без всплесков. Особо бороться с течением не пришлось, отталкиваясь шестами, они довольно быстро переплыли реку. Лодка ткнулась носом в мель, они достигли того берега, и четверка принялась перебираться на сушу. Мы причалили недалеко от машины, так что идти долго не придется, сказал Олег, так что уже скоро вернетесь назад. Все посмотрели на оставленный берег и лежащий за ним плацдарм, который с таким трудом потом и кровью удержали. Сейчас войска фронта отразили все удары, нанесенные немцами, плотно закрепили плацдарм, который достигал в длину 60 километров и в ширину 75. Да, бои еще ведутся, но главная задача выполнена. Ладно, прячем и маскируем лодку, и потопали к эмке, скомандовал Олег. Время ждать не любит. Да-да, поспешим, заторопился Артем. И они поторопились отыскать то место, где оставили припрятанную машину. Идти пришлось порядочно, по прибытию за них это делали лошади, а теперь шли пешком. Но зато успели заранее разглядеть нужную балочку, даже при свете луны. Несколько минут, и вот он, ниша в глинистом склоне, замаскированная ветвями стеблями травы и кустарника. А под всем этим ворохом, нетронутая машина. Переодеваемся, все здешние складываем в мешки, потом спрячем. Достав свою форму и обувь, все трое переоблачились. Олег тоже переоделся, сложил мешки в остававшийся на месте ящик, и все прикрыл ветвями и дерном. В машину. Дорога не длинная, но может занять много времени. Они быстро расселись по местам и, заведясь, направились к нужной лесозоне. Ведь что объединяло разные по времени и пространству точки переноса, лес, места силы и следственно-причинная связь, ведущая от произошедших событий к хрономиражам, а также некоторые знания и способности Олега. Дорога в темноте, езда на интуиции, но вот и конечное место. Ночь, поляна, валуны, многовековые деревья. Невдалеке маленькое круглое озеро. Повторение всех методик и вхождение в состояние транса и измененного сознания. Временному порталу всегда нужна энергия, ее даст георазлом и молния. Какая молния? Ее вызовет Олег, он ведь, так или иначе, слуга Перуна, а тот громовержец. Все соблюдено, окно начинает приоткрываться. Поехали, Олег включил первую передачу, и машина медленно вкатилась в слабо мерцающее пространство. Глава 10. Через десятилетия и расстояние. Они словно очутились в световом тоннеле, через стенки которого просматривались звезды. Мгновенное ускорение и скачок. Странно, но имка выехала из закручивающегося мерцающего колодца, уже при свете дня. Пара метров бездорожья, и машина уже катится по накатанной лесной дороге. Перенос состоялся, констатировал Олег, но то ли время, нужно проверить в первом же селении. Ты так не пугай, встрепенулся Артем, не хочется оказаться неизвестно, где и когда. По часам, все вроде правильно, сказал Борис, у меня механические. На моих электронных тоже отозвался Генка, но проверять нужно в каком-нибудь вахтенном журнале или акте рабочей смены. Потянулись метры неровной извилистой колеи, затем они выехали на хорошую грунтовку и вскоре добрались до проселочной дороги. Встреченные ими грузовик и трактор никак не помогли понять, нужное ли это время. ЗИЛ-130 и трактор «Беларусь» могли принадлежать любому временному отрезку, начиная от конца прошлого века и по начало этого. Но вот впереди показалось селение, где можно было купить утреннюю газету. Да с интернетом или хотя бы мобильным телефоном мы бы не парились, протянул Артем, жаль, в прошлое такие вещи брать нельзя. Остановились у почты, там выяснили, все, что хотел, и отправились по направлению в город. «Мы куда сразу?» – поинтересовался Борис. «Машину вернем, потом вызовем большое такси, и к вам в часть», – ответил Олег. «Есть другие предложения?» «Да, в часть, отправиться завтра, а сегодня немного посидеть в приличном месте с хорошей кухней». «В приличном месте?» «Нет, вы по форме, а вот прощальный ужин на дому, я вам устрою». «Вот спасибо». Артем смотрел в окно и терялся в ощущениях. С одной стороны, они возвращались к обычному укладу жизни, где все по расписанию, но с другой, такая служба была пресной и скучной. Новые танки, им если и дадут, то не скоро. Учения прошли, значит, никаких выездов не предвидится. Чисто казарменный распорядок, армейская рутина и редкие увалы. «Чего приуныл?» – спросил Олег. «Думаю, как в мирное время вписаться. Я говорил, это непросто, но вы-то на службе, это поможет». Они въехали в город и свернули в тот район, где находился клуб любителей раритетов. Машину, перед возвратом, предварительно помыли на мойке, попавшейся по дороге, и уже всю сияющую, отправились сдавать. Оттуда, вызвав такси, поехали на снятую Олегом квартиру, но вышли за квартал, чтобы зайти в магазин. Там купили чисто бакалею, хлеб и пару колец копченой колбасы, а уже из квартиры заказали в ресторане ужин с доставкой. «Все, до утра, можно отдыхать и ни о чем не думать», – подвел итог Олег. «Бутылки в холодильник, сковородку и чайник на плиту и располагайтесь». Спустя полчаса на кухонном столе стояло блюдо с гренками, тарелки с поджаренной колбасой и яичницей. Чайник закипел, и они могли еще и почаевничать. «Нормальный перекус», – сказал Борис, – «под пиво». «Оно еще не охладилось», – напомнил Артем. «Для меня сойдет». За разговорами о пустяках боевые товарищи перекусили, запивая все пивом, затем попили чая с тостами и пошли в залу наслаждаться отдыхом. Завтра нужно было возвращаться в часть, завтра уже будет казарменное положение и не будет ни гаджетов, ни кондиционера, ни телевизора с множеством каналов, и много чего еще. «Может, эскорт вызовем?» – спросил Генка. «В то, когда еще выдастся случай. А ты, типа богатенький Буратино?» – съязвил Артем. «Так мы недорогих жриц вызовем. Можно через массажные салоны. А там, как будто копейки». «Нашли о чем париться», – усмехнулся Олег. «В саунах все прилагается. Сходим вечерком. Нужно только вас в гражданское переодеть». Он куда-то позвонил и после сообщил. «Все, договорился. 2 часа хватит, самое то», — улыбнулся Гена. «Ты когда успел тут так освоиться?» — поинтересовался Артем. «Когда за вами прибыл и все готовил к вашему заимствованию из части», — ответил их старший товарищ. «Ну да, ты в таких вещах ходока. Было время научиться». Посидели, посмотрели новости, потом поговорили на разные темы. Так и приблизился вечер. Часам заказ. Шашлык из всех видов меча, люля-кебаб, сыры, зелень, лаваш и соленые грибочки. Все это, под водку, вино и пиво, очень даже замечательно пошло. «Ну, вот вам, парни, за все дни недоедания», — проговорил Олег, — «лопайте». Тут уж Борис отвел душу, да так, что икота напала. Да и Гена с Артемом наелись до отвала. В головах от выпитого зашумело, хмель улучшил настроение, а тут еще и вечер обещал быть нескучным. Далее Артем помнил плохо, обрывками, кусками, эпизодами. Вроде весело сидели, потом, вызвав такси, поехали в баню, а там, немного попарившись и отойдя в бассейне, выбрали из жриц любви себе девок для услад. С того момента до посиделок за пивом его память сохранила все, но потом провал. Пробуждение похмелья, огуречный рассол на кухне, отпаивание похмельным квасом, приведение себя в норму. Олег за час перед выходом стал накладывать на себя грим, приплели усы, переоделся и стал выглядеть как 90-летний, но еще бодрый старик. Он надел китель с орденами и медалями и, посмотрев в зеркало, изменил осанку и сгорбился. «Сойдет». Они немного подождали. «Выходим». Спустились, вышли из подъезда, внизу их ждал УАЗик поисковой группы, и направились к автомобилю. «Доброе утро», — ноль поздоровался водитель. «Здорово, сели. Смотри, не растряси. Мы сегодня нежные», — проговорил Олег. «Понял». Выезд со двора, дорога, шоссе, трасса. К части они поехали часам к 10 утра и сразу отправились на КПП. Комбат встретил их там, но внутрь части Олега пропускать не стал. Тот и вида не показал, что немного огорчен. «Хорошие парни, надежную смену воспитали. Спасибо вам. Помогли, не то слово. Молодцы. произошла своеобразная передача троих срочников из рук в руки. Экипаж старшего сержанта Кравцова снова оказался под началом привычного командования. Комбат взглянул на этих вчерашних юнцов и не смог поверить глазам. Ноль за неделю, от парней мало что осталось. Изменения были поражающи. За мной в штаб, троица повиновалась, куда деваться. Они, молча, проследовали за своим командиром части, поднялись за ним в штабной корпус, прошли до его кабинета. «Проходите», — подполковник приглашающе распахнул дверь. Артем первым переступил порог и застыл. Генка и Борис пристроились рядом. Хозяин кабинета закрыл дверь, обошел некогда злополучный экипаж и проговорил: «Мы не договорили. Я весь внимание. Что вы хотите услышать, товарищ подполковник?» Начал Артем. «Что с вами там приключилось?» «Перенеслись, сумели спрятать танк, нашли на поля боя неисправную 34-ку, починили. Ну а потом попали в одну из бригад первой армии. Далее просто воевали. И никто не задал вопросов?» «Задали, конечно. Но мы подготовились, форма, документы и лейтенант в помощь. К тому же начиналась Курская битва». Подполковник сел за стол и пристально всмотрелся в своих подопечных. Перед ним стояли внешне те же ребята, но за ними скрывались умудренные каким-то опаляющим опытом мужи. Вокруг глаз сетка морщинок, да и в глазах читается отпечаток пережитого. Суровые лица, волосы с сединой, на щеках несмываемый налет боев, регулярных боев. Подполковник почувствовал себя юнцом перед этими вчерашними новобранцами. Переел ним стояли воины, совсем пацанами, попавшими в горнило войны, но прошедшие пекло и уцелевшие. Он достал стакан, налил себе воды из графина, выпил одним махом и протянул осипшим голосом: «До сих пор не могу поверить, надо же. А потом, где воевали, братцы?» «Первый украинский, с июня 43-го, ответил Артем. «Все время на 34-ке?» «Никак нет. Потом на ИС-2. От лица подполковника отхлынула кровь, и сы появились на полях боев 44 метра. Он еле совладал с собой, вышел из-за стола, прошел к двери, запер ее на замок и, вернувшись, достал из пенала стакана и бутылку абсолюта. «Берег до особого случая», — пояснил он. И, откупорив ее, разлил водку по стаканам и бросил коротко: «Берите». Трое юнцов с глазами стариков взяли стаканы и замерли. «Ну, с победой вас, освободители! За день победы и троекратное ура! Выпили!» Комбат указал на стулья. «Ну, вы, ребятки, отличились. Тяжело было, моментами, но бывали и совсем радостные эпизоды», — ответил Генка. «Сколько боевых выходов было?» «Да мы не считали. Сколько-то в составе роты, сколько-то в спецзаданиях, а были и такие, бывало. Значит, не на последнем счету были. Не спрашиваю, какие танки подбили ноль, в какие ход стреляли. САУ всех типов», — ответил Геннадий. «Т-4, Т-5, Т-6 и разок по королевскому тигру. Страшно было, не без этого», — ответил Борис. «Но хуже всего, когда под авиаудар попадаешь. Да, ребята, вам бы сразу на дембель, да это никак не устроить, придется послужить». И тут зазвонил стационарный телефон прямой связи со штабом армии. Подполковник снял трубку. «У аппарата». «Да, пауза». «Так точно, пауза. Есть». Он положил трубку и взглянул на притихшую троицу. «Скоро среди танковых частей будут проводиться показательные учебные бои. От каждой части выставляется один экипаж без привычной машины. Экипаж должен будет показать всю свою выучку, вложиться в нормативы и провести три типа боя. По результатам двоеборства будет определяться, с какой части начнется переоснащение и перевооружение новейшими машинами и техникой. Мне нужно выставить лучший экипаж, тут вам, как говорится, карты в руки. Спасибо за доверие». «Тут не доверие, а трезвый расчет. С казарменного положения я вас снимаю, побудете пока в санчасти. Попринимаете витамины, попьете микстуры, плюс усиленное, сбалансированное питание. Мне нужен лучший результат, и вы его дадите. Зарядка, пробежки, каждый день, режим, просьбы, вопросы». «Вопросов нет», — проговорил Артем. «Разрешите выйти в интернет с вашего компьютера. Хочу в Википедии посмотреть кое-какие сведения по Сандомерскому плацдарму». «Смотрите». Комбат убрал бутылку и стаканы в шкаф. «А я пока отдам все распоряжения по вам». Артема интересовало, когда Олег с его новым экипажем двинется на запад и, в конечном счете, на Берлин. Он ввел запрос, вышел на нужную страницу и прочел: 12 января 1945 года, Сандомерский плацдарм стал исходным районом главных сил Первого Украинского фронта для начала наступления в Сандомерско-Силезской операции как составной части Висло-Одерской операции 1945 года. В течение почти полугодового затишья фронт получил необходимое пополнение ресурсов. Быстро развивавшееся наступление позволило освободить территорию Польши. Не скоро, Алижа, ох, не скоро, но зато успеешь притереться к новому экипажу. Готовы службу продолжать? Так точно. Тогда приступайте, я обо всем распорядился. Разрешите идти? Ступайте. Так началось возвращение в часть. Спустя неделю отобранные экипажи были доставлены на полигон, часть которого была оборудована под танкодром. Часть являла собой пересеченную местность с настоящими элементами природного ландшафта. Для проведения необычных учений был сформирован специальный штаб, назначена комиссия и определен распорядитель турнира. Он-то, а именно полковник в отставке, прошедший Афганистан, Корочун Степан Георгиевич. Он-то и объяснил предстоящую задачу. Вам дается час для ознакомления с машинами. Затем вы сдаете 3 норматива по вождению. Преодоление грязевых зон, форсирование реки и движение в стесненных условиях. Далее, 3 типа боя. Обычный бой по прямой при прямой видимости, на максимальном удалении, ограниченном возможной дистанцией пробития, и ночной бой. После всего вышеперечисленного, сдача личных зачетов. Не кисло, пробормотал Артем, не все так просто, как казалось. Вам предоставлены 2 совершенно новые машины. Это Т-90, но не совсем супермодернизированная и модифицированная модель. Машина, в отличие от своих предшественниц, имеет круговую защиту. Сегодня танк одинаково хорошо защищен со всех сторон, включая верхнюю и боковую часть корпуса. Усилена броневая защита кормы танка, ахиллесовой пяты всех танков. Современный бой часто ведется в условиях тесной городской застройки, поэтому конструкторы Т-90 Милли предприняли шаги по созданию эффективной защиты танка со всех ракурсов. Для этой цели по всему периметру бронированного корпуса дополнительно установлены решетчатые экраны. Попробуй, порази такую хрень, буркнул Гена тихо, упреешь стараться. Тихо, цыкнул Борис, слушая ту информацию, что касалось его. Силовая установка танка. На танке стоит модернизированный дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Двигательная установка обеспечивает машине высокую скорость движения по шоссе до 80 км в час, по пересеченной местности до 30 км в час. Запас хода составляет 325 км и 520 с навесными топливными баками. Еще новшество, на танке стоит автоматическая коробка передач, что обеспечивает механику-водителю большую свободу действий во время движения. Круто, прошептал Боря, погоняем. Всем удачи, полковник посмотрел на часы. Время пошло, к машинам. Экипажи бросились к предназначенным для них танкам. Это оказались новейшие Т-90 Милли. Тагил, протянул Артем, мы попали, пацаны, это принципиально новый танк, напичканный электроникой и всякими прибамбасами. Одно только привычно, заметил Генка, пушка, 125 мм и автоматическое заряжание. Обошли машину, внимательно все, разглядывая, подцокали языками. Папандас, констатировал Тема, что комбату скажем. Я в управлении разберусь, проговорил Борис, а вы со стрельбой, а там инстинкт танкиста поможет. Влезаем? Да, влезли и обалдели. Капец, тут все осовременили, восхищенно и испуганно подметил Тема, не башня, а модуль с современнейшим оборудованием. А у меня тут вообще самолет, подал голос Борис, штурвал вместо рычагов, коробка-автомат. Генка в шоке смотрел на мониторы, их с Артемом панелей. Компьютерные игры, блин, с непонятным выражением, воскликнул он, я теперь совсем оператор. Артем оценил новшество, с позиции танкиста 21 века. Система управления огнем «Калина», в ее составе, многоспектральный прицел наводчика, а для него, панорамный прицел с цифровым баллистическим вычислителем. Теперь у него, круговой обзор, на расстоянии до километра, возможность вычисления противника. Они начали разбираться. Так, ну тут у нас и она комфорта, отметил Тема, 2 кондиционера, удобные сиденья, все данные выводятся на экраны. О, даже камера заднего вида имеется. Автономный генератор поставили, тоже продолжал свои исследования Борис. Не знаю, за что и хвататься в первую очередь, заметил Гена, хорошо, что бой не сразу, успеем все опробовать. Главное, противник нам известен, сказал Артем, А тут еще автоматический захват цели, важно успеть выстрелить первыми. Итак, на каждом этапе поединка, еще нужно решить, чем поражать цель, ответил Геннадий. Не забывайся стрелок, бой учебный, средства ограничены. А, ну да, еще не перестроился. Еще немного поизучали матчасть, и начали опробовать, все, что могло выполняться, непосредственно до самой стрельбы. Час прошел быстро, нехотя выбрались из танка, и на исходную для экипажей. Своеобразный старт, полковник Корочун вручил всем запечатанные бумажные пакеты. Вот пакеты, в них карты местности, маршруты движения, расчетное время прохождения. Помните, учитывается время, потраченное на все этапы, и посадка в машины тоже. Первое состязание начинается. По машинам. Рывок к танкам, танкисты второго экипажа, опережая друг друга, помчались к своей машине. Экипаж Артема бежал привычно, не суетясь, рассчитывая все свои действия наперед. На танк вскарабкались и влезли в люки. Артем сразу раскрыл пакет, а Борис запустил двигатель. Юго-запад 200. Пошел. Мехват тронул танк с места и стал наращивать скорость. Гена, тренируйся, используй ля захвата, любые цели, приказал Тема. Есть. Они понеслись к первым препятствиям, грязевым озерам или попросту лужам с черной жижей. Борис обучался на ходу, приноравливаясь к новой машине. Хороша машина, одно удовольствие управлять. Борис, еще не доехав до грязевых участков, стал прикидывать, как лучше всего по ним проехать. На скорости или медленно в натяжку. Мощность двигателя позволяла рискнуть, широкие траки придавали уверенности. И Боря, не слыша возражений своего командира, притопил. Танк не въехал, а влетел в густую жижу и за счет скорости пронесся по ней, почти не погружаясь. Артем смотрел на панель командира, отмечая все изменения. Панорамный прицел давал возможность увидеть и оценить обстановку, рельеф местности и возможные препятствия. Есть. Проскочили. Танк успешно преодолел грязевую зону, и Борис, следуя указаниям Артема, повел его в сторону реки. Еще не добравшись до нее, следовало задуматься, как сходу форсировать незнакомый водоем. Ведь разведданных о нем нет. Неизвестно ничего, а тратить время, прощупывая дно шестом, который еще нужно вырубить, некогда. Артем помнил, при форсировании водной преграды необходимо учитывать множество факторов, таких как особенности берега, глубину реки, силу течения и толщину слоя и вязкость ила. Что он мог? Только визуально осмотреть реку. Торчит ли камыш, осока, верхушки водорослей иди затопленные деревья? Это даст подсказку о глубине и силе течения. Походу, придется закупориваться, вода покроет с башней. Надеюсь, эта машина проходила испытание на герметизацию, буркнул Гена. Давай, Боря, окунемся. Сейчас, выбрав пологий берег, узкое место и обозначившиеся растительностью мелководье, начали форсирование. Первый метр, танк все больше покрывает вода, протечек нет, но экипаж в готовности, в случае чего, надеть дыхательные аппараты. Над поверхностью уже видны только воздухозаборники, сердца ёкают. Под водой, понятно, мехват мало, что видел, различал только свет и темноту, да еще поднятый со дна, донный осадок, есть только направление и все, его нужно и придерживаться. Метр за метром, в некоторой нервозности, переехали по дну реку и выметнулись на другой берег, а далее проследовали к заключительной фазе первого испытания городскому маневрированию. В данном случае, проезду среди фишек, вех, заборчиков и тупиков. На этом отрезке требовалось только умение Бориса. Ладно, пацаны, тут я сам справлюсь, а вы штудируете цифровые технологии. Ну, смотри. И Артем с Геной принялись готовиться к бою. А Борис, за последние месяцы, водивший как советские, так и современные танки, в грязь лицом не ударил, прошел дистанцию на раз-два, показав и навыки отличного вождения и чувство ощущения расстояния и филигранную точность. Вот так, профессионалы-водители, учитесь, пока я жив. Сам себя не похвалишь, от других можешь и не дождаться, хмыкнул Артем. Проезд, немного рисовки и демонстрации навыков вождения. Вернулись к исходной, вылезли, привычно построились у танка. Неплохо. Выбирайте позывные. Шмель и шершень. Я беру шмель, сказал Артем. Тут им, как настоящим дуэлянтам, указали, в какие стороны разъезжаться и на какое расстояние. По машинам. И снова процесс посадки в танки. Запуск двигателей. Я Шмель-1, выдвигаюсь на рубеж атаки. Резкий старт и вслед за ним, выдвижение к своим границам поля. А пока ехали, активно готовились к выявлению нужной цели и ее поражению. Дуэль, но без определения, кто стреляет первым. Пробормотал Тема. Тут это делает самый быстрый. Первая сотня метров, вторая, Артем и Гена, сосредоточились на экранах, отслеживают все, что попадает в спектр их прицелов. Оставив позади себя километр поля, проехали еще чуть, и уткнулись в вехи, и цепь охранения. Все, понеслась, бросил Артем, применяем навыки войны. Разворот. Я Шмель-1, на позиции. Я Шершень-1, мягкий знак, на позиции. Начинайте. К бою. Артем продублировал команду. Рывок вперед. Поиск цели. Задействована функция системы наведения охотник-стрелок. Борис тронул машину и повел ее к другому концу полигона. Внимание! Наблюдаю, задымление в центре поля, доложил Генка. Калина выручит, у нас два канала обнаружения. Эх, ракетами бы, по ним бабахнуть, да нет учебных. Борис вел машину, как еще недавно из, маневрируя, лавируя, хоть это и не могло помочь в современном бою, но дело привычки. Стреляем на ходу. Артем, используя тепловизионный прицел, выявил, захватил в перекрестье танк противника и передал целеуказание Геннадию. Тот, получив все данные, нажал выстрел. И тут доклады экипажа. Электронику почти всю вырубило. Системы, что остались, висят. Напруга тоже есть не везде. Разъяснил все голос в шлемофоне. Новая вводная. Произведите выстрел вручную. Артем чертыхнулся. Работаем по старинке. Гена, наводи, Борис, не гони, сбавь. Он постарался успокоиться и использовать то, что осталось. Руки помнили и делали все, независимо от указаний мозга. Вот танк противника в прицеле. Огонь. Учебный бой был окончен. Давай на исходную. Борис погнал танк обратно. Через 10 минут они снова стояли у танка на вытяжку. Поздравляю, с заданием справились. Подошел полковник, но тут, ваши заслуги, только часть, остальное сделала электроника. Поэтому комиссия потребовала усложнить два последних боя. Ночной бой состоится в условиях пересеченной местности, с преградами в виде лесополосы. А последний этап – заменить на стрельбу по недавно разработанным мишеням. Заодно и их испытайте. Есть провести испытание. Тогда, в машину. Последовала новая погрузка в танк, с последующим выдвижением к одной из частей танкодрома. Проехать нужно было определенный отрезок, и на нем ждала неизвестность. Вся оснастка теперь функционировала без сбоев, отключений и зависаний. Какой-то напичканный электроникой симулятор зоны боевых действий в черте пригорода, предположил Артем, вон и какие-то короба с разметка, и какие-то раздвижные панели в земле. Всем предельное внимание. Боря, помалу трогай. Въехали, и тут, видимо, сработали различные датчики. На дороге красными огнями засветились стеклянные выпуклости, панели раскрылись, и из них стали появляться плоские и объемные мишени, имитирующие людей, гражданских и боевиков. Обращать внимание на цвета – это дело для пулеметов. Гена, твои цели по курсу, мои за кормой. Понял. Борис осторожно вел машину, старательно объезжая красные огни, возможно, мины. Геннадий отслеживал появляющиеся мишени, держат ли в руках РПГ, не черная ли, на них одежда шахидок, нет ли в руках бутылок с коктейлем Молотова. Если видел, что-то подобное открывал огонь из спаренного с пушкой, пулемета. Артем следил за появлением опасных мишеней позади танка, и если те появлялись, отстреливал их из второго кругового набашенного пулемета, управляемого им, дистанционно. «Недолго эти мишени прослужат», — усмехнулся Гена. «Нашли, что ставить под пулю 7,62. Зато реакцию нашего брата конкретно проверили. Типа танкист не только в поле воин. Боевые испытания этого танка провести бы. К нему боекомплект прилагается, не слабый. Кроме привычных снарядов, шрапнелевые заряды, ракеты, выпускаемые через ствол. Ты еще скажи в прошлом, мы бы там, в одиночку, столько тигров ухлопали, а нас бы хрен кто». «Всему свое время», — подал голос Борис, — «скоро роботы и робототехника воевать будет». «Может и так», — ответил Артем, — «но если бы меня спросили, я бы предпочел воевать в 40-х. Там все понятно, ясно ради чего, люди другие, враг общий у всех, и родина, родина, а не просто страна. Я так понимаю, Нас всегда призывали биться за царя и отечество, а далее, вопрос, и Олега мы больше можем не встретить. Наступило молчание. Они сидели в новейшем танке, напичканном электроникой, а перед глазами встало боевое отделение ИСа, потом их 34-ки, и врезавшиеся в память, дороги войны, и поля сражений. «Да», — протянул Геннадий, — «трудновато нам будет в прежнюю колею влиться. Сейчас они справились и с этим заданием, оставался только бой в ночи, но ее наступление требовалось дождаться, а пока их ждал ужин и короткий отдых. Сумерки, оба экипажа построились у танков, перед ними поставлена задача, скрываясь на местности, обнаружить и уничтожить условного противника. Задача понятна, ноль?» — спросил Корочун. «Так точно, тогда приступайте, а выполнению по машинам». Привычно вскарабкались на танк, влезли в люки, уселись на свои места. Запуск двигателей, старт, разъезд. Артем дал Борису указание, куда ехать, и сосредоточил свое внимание на мониторе. Электроника теперь снова работала, то он получал картинку со всего доступного периметра. Заморосил мелкий дождь, сама природа усложняла задание, но система обнаружения на это тоже рассчитана. Темнота, снег, град, ливень – не помеха. Тепловизионные и инфракрасные каналы передают изображение в своих диапазонах. Достигнув нужной точки, танки развернулись. «Начать бой! Короткая команда! Малый вперед!» – приказал Артем. «И скрывайся, не подставляйся!» Борис двинул танк вперед. Он после их первого возвращения, записавший себе на MP3, плеер, выборочный сборник группы «Сектор газа» и приделавший к нему вывода, адаптировал к нему небольшую, переносную колонку и притащил все это сюда. И сейчас включил трек. Было хорошо, было так легко, но на шею бросили аркан. Солнечный огонь атмосферы бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь. И звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух ядовит, как ртуть. Нельзя свернуть, нельзя шагнуть. И не пройти нам этот путь через туман. А куда шагнуть, Бог покажет путь. Бог для нас всегда бесплотный вождь. Нас бросает в дрожь. Вдруг начался дождь. Нас добьет конкретный сильный дождь. И месяц провоцирует нас на обман. И испарение земли бьет, как дурман. И каждый пень нам как капкан. И хлещет кровь из наших ран. И не пройти нам этот путь через туман. Все пошло на сдвиг. Наша жизнь, как миг, коротка, как юбка у путан. Нам все нипочем, через левое плечо. Плюнем и пойдем через туман. Пусть мертвый. Песня повысила настроение и придала уверенности, повлияла на действия экипажа, сделав их четкими, выверенными и почти мгновенными. Сейчас они могли состязаться и с двумя танками, и с живой силой противника, имеющей средства противотанковой борьбы. Ведь панели командира и наводчика сконструированы так, что командир, передав целеуказание стрелку, может заняться другой целью для своего пулемета. Ночь, дождь, все усиливается, но задачу упрощает то, что заранее известнее противник, его количество, характеристики и поставленная ему цель. Их цель – опередить его. Задействовав все системы наблюдения и наведения, Артем и Гена стали вычислять танк условного противника. Если нет визуального контакта, противника выдаст тепловой фон. Есть. Система его засекла, теперь не выпустит, даже если они попытаются уйти на скорости. Отлично. Огонь. Все прошло удачно, хотя противник запоздал всего на пару секунд. Вот и все. Такой он современный бой, протянул Артем. Будем надеяться, мы победили. Они направились к исходному рубежу, более от них ничего не зависело. Приехали, остановились, вылезли, отметили, что технари сворачивают свои комплексы и собирают оборудование, танковая часть закончилась. Ребят, спросил полковник Корочун, вы где так наловчились? Ты когда? Были в горячих точках? Никак нет. Комбат усиленно гонял. Юлите. Опыт откуда? И седина ранняя, я ж приметил, пока вы ели. Случился вооруженный конфликт. Там, где не ждали, нехотя ответил Артем, а мы на танке неподалеку оказались. Ясно. Ладно, свободны. Остаток ночи экипаж провел, отсыпаясь в палатке. С утра, общая побудка, подъем, завтрак. После него, сдача личных нормативов по стрельбе из пистолета. Затем для экипажей сборы и возвращение в часть. Результаты будут известны после. Но главный вопрос, с какой части начнется перевооружение, остался пока открытым. Мы сделали все, что могли, подвел итог Артем. Перед комбатом ни за что краснеть. Может, он за счет нас хотел реабилитироваться, вернуться на должность, но тут мы мало чем могли помочь. Главное, заметил Борис, что мы живы, целы и вместе. И в своем времени, добавил Генка, их ждала служба, которая теперь казалась лафой. Эпилог. Непонятная суматоха, ажиотаж и суета в части. Через КПП, то и дело, проезжают легковые автомобили премиум-класса. Прибывает высшее командование. Вскоре, как следствие этого, общее построение на плацу. Организована трибуна, перед ней ряды танкистов поротно. Слово берет один из высокопоставленных гостей части, генерал-лейтенант Кулинич. Товарищи танкисты, в этот знаменательный день, мне выпало есть приобщиться к нашему всеобщему наследию, почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, героев, и вручить заслуженные ими награды, их потомкам. Эти парни, как и ваши товарищи, служили и воевали в одном экипаже. Экипаж старшего сержанта Кравцова, выйти из строя. Неразлучная троица вздрогнула и поспешила выполнить приказ. А слово тем временем взял представитель от военкомата, полковник Осипов. От имени правительства страны, Министерства обороны и всех нас, приношу вам и вашим семьям глубочайшие извинения за такую оплошность. Награды ваших прадедов пролежали в архивах столько лет, попав туда каким-то непостижимым образом. Их обнаружили недавно, и мы поспешили передать их хотя бы потомкам. Артем, Геннадий и Борис проглотили комок и вытянулись еще больше, а полковник стал зачитывать скупые наградные документы. А они слышали свои фамилии, имена и отчества и не верили своим ушам. Перед глазами стояли картины боев, спецзадания и последние сражения у рубежей плацдарма, а в ушах все звучало. Награждается медалью за боевые заслуги, награждается орденом Красного Знамени, а потом тише, орденом Красной Звезды, посмертно. Они торжественно выходили вперед, им вручали награды прадедов, и их потомки возвращались на места. И только подполковник Изотов знал, кто заслужил эти награды на самом деле. «Будете долго жить, ребятки, раз вас наградили посмертно». Уже когда трое танкистов остались наедине друг с другом, Борис сказал со странной интонацией. Сдержал Олег обещание, хоть слова и не давал. Они посмотрели на награды, которые им никогда не носить, и поняли, их экипаж свое предназначение выполнил. Они молодые ветераны, и войну в памяти им нести до конца этой жизни. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.